Кибитка остановилась у небольшого жилого района, где дома также, как и везде, где проезжали, стояли плотной стеной. Среди них выделялся постоялый двор, скромное двухэтажное строение с покосившейся вывеской, на которой едва можно было разобрать название. Судя по размерам, имел не более десятка комнат. Рядом стояла пара лавок. Кибитка подъехала прямо к крыльцу, ведущему к деревянной двери с вытертой до блеска ручкой. «Несите меня внутрь», — приказал я, и двое работяг аккуратно подняли носилки. Ступеньки скрипели под тяжестью каждого шага. Когда мы добрались до двери, Рурик постучал. Через минуту оттуда послышался голос дамы. На слух ей около 50 лет. Она возмущенно что-то пробурчала и повысила голос. «А ну, брысь отсюда, проходимцы! Я сейчас позову стражников, они вам бока намнут, дармоеды безгрошевые. Отпугиваете мне только гостей!» Я усмехнулся и ответил. «Мадам Тревис, вы решитесь выгнать маркиза из его же дома?» Внутри раздалось нервное шуршание, и дверь открылась. «Маркиз Рейвен», — начала дамочка раздраженно и с явным пренебрежением, — «вы больше не живете здесь. Желаю вам удачи на новом месте, которое вы сможете себе. Не бойтесь», — холодно прервал я. Женщина замолчала на мгновение, и я продолжил. «Чтобы забрать имущество, нужно решение суда, особенно если речь про аристократа. У вас оно есть?» «Конечно нет. Это же какой наглостью нужно обладать?» — сыпал я фразами, не давая ей опомниться. «Что вы о себе возомнили? Вот я и спрашиваю, страх вы уже совсем потеряли?» Мадам Тревис, нервно спотыкаясь на словах, пыталась оправдаться. «Но-но, я собиралась. Раз нет», — резко оборвал ее, — «две комнаты мои. И если вы будете препятствовать, я позову стражу и констебля. Ваши действия незаконны, особенно против маркиза. Думаю, пару десятков лет в тюрьме научит вас разбираться в том, что можно делать, а что нельзя». Женщина замерла, и я в тишине приподнял голову, чтобы рассмотреть ее. Передо мной стояла дама в возрасте с отвратно сделанным макияжем на лице. Ярко-розовые румяна на щеках крайне сильно выделялись на фоне тонкого слоя белил, который создавал эффект фарфоровой маски, еле скрывающей морщины. Губы криво обведены ярко-красной помадой, которая уже начала растекаться в уголках рта. Тени, наложенные тяжелым слоем на веки, делали ее глаза запавшими и уставшими, а резко очерченные брови создавали впечатление постоянного удивления. Все эти попытки скрыть возраст лишь подчеркивали его, делая ее облик нелепым. Дамочка явно не ожидала от меня такой прыти и связанности слов. На это я и делал ставку. Она отошла, когда я приказал работягам: «Занесите меня внутрь». Повернувшись к Рурику, добавил: «Укажи им путь». Напоследок снова посмотрел на мадам Тревис и спокойно сказал: «Жду вас через час. Нам есть о чем поговорить. Не придете, и я подам на вас в суд. Посмотрим, на чьей он будет стороне и как быстро на вас наденут кандалы». Женщина выпучила глаза и зашаталась. Тут же рядом с ней появились служанки, конюх и повариха, понял по одеждам. Все с любопытством смотрели на то, как меня несли в мою комнату. Для пущего эффекта повысил голос и недовольно заворчал: «Пойти против аристократа, это же хватило ума. Не думал, что Гринхолл окажется рассадником беззакония». Несколько гостей выглянули на мои крики. Я вздохнул, вспомнив о библиотеке моей семьи, где хранились исторические романы про рыцарей. Айри любила их читать и потом пересказывать мне по ночам. Она удивлялась, почему те аристократы и рыцари были людьми чести, а наша семья нет. Так что у меня существовало кое-какое понимание того, как вести себя и что делать. Оказался в первой комнате, проходной. Тесное помещение с маленьким шкафом и жалкой кроватью с продавленным матрасом, который давно пора сменить. Все дышало бедностью и запустением. Судя по убогому виду, это место для слуги. Меня перенесли в следующую комнату. Она чуть больше, но тоже унылая. Единственный плюс – мои хоромы на первом этаже, и у меня есть выход на задний двор, который скоро мне понадобится. Окно, через которое виднелся выход, было занавешено плотными, темными шторами, словно здесь жил кто-то, боящийся света. Кровать стояла в углу, заправленная помятым грязным покрывалом, а вокруг валялись вещи, одежда, бумажки, какие-то мелочи. Все же стоит провести ревизию. Вдруг что-то ценное осталось. В центре комнаты стоял старый стол на кривых ножках, а рядом шкаф, который, похоже, давно никто не открывал. «Положите меня туда», — кивком указал на пол, не желая пачкать постель. Работяги аккуратно опустили меня на деревянный настил. Он был грязным, усеянным пылью и крошками. Я ощутил шероховатость под собой. Эндуш, еще большой вопрос, где хуже, в тюрьме или в этом живописном месте? Заплати им и дай несколько пенни на чай, велел я слуге. Рурик достал из поношенного кошелька несколько монет и передал их мужчинам. Те сразу заулыбались и закланялись. Спасибо, сэр. Большое спасибо, сэр. Когда они ушли, я обратился к старику. План такой, нужно найти все, что есть ценного в этой комнате. Документы, деньги, драгоценности. Все, что может пригодиться. Старик замялся, заметно растерявшись. Но, милорд, я не могу лазить по вашим вещам. Я натянуто улыбнулся и как можно спокойнее ответил. Очень прошу тебя, дружище, сейчас это необходимо. Пока Рурик скидывал вещи на кровать, одежду, шкатулки, письма, бумаги и прочие мелочи, я наблюдал. Старик обходил меня, периодически бросая тревожные взгляды, словно не мог поверить, что его господин оказался в таком положении, а он вынужден рыться в его вещах. В комнате висела напряженная тишина, нарушаемая лишь шелестом бумаги и тихим скрипом открываемых ящиков. В какой-то момент Рурик не выдержал. «Я вас не узнаю, господин». Он остановился и посмотрел на меня. «Обычно вы не вели себя так». Я прищурил глаза, пытаясь уловить, что он хочет сказать. «Как?» Рурик замялся и стал снова говорить осторожно и подбирая слова. «Как маркиз, я с вами последние 5 лет, и вы были более». Я поднял бровь, догадываясь, к чему он ведет. «Нежным, слабым, трусливым». Слуга сразу заметно побледнел. «Что вы, господин?» «Я не это хотел сказать», — махнул рукой, прерывая его оправдание. «Ничего, это правда. Но после моей смерти и возрождения что-то во мне переключилось. Страха больше нет». Рурик растерянно заморгал. «Это...» Улыбнулся, не дав ему запутаться в объяснениях. «Плохо, что вы, господин», — поспешил заверить меня Рурик, теперь уже с искренним волнением в голосе. «Я не это хотел сказать. Просто вы мне напомнили в какой-то момент вашего батюшку. Он всегда знал, чего хотел от жизни, и никогда не склонял головы. И когда я вас увидел таким, на миг перед моими глазами словно возник он, и я растерялся». «А у нас есть зеркало?» — спросил я. «Конечно», — кивнул он и скрылся у себя в комнате. Приглушенный хлопок, и Рурик вернулся. Он протянул мне тускловатое зеркало, обрамленное крепкой деревянной рамой, и стал переминаться с ноги на ногу. Взяв зеркало, я заглянул в него и замер на пару мгновений. На меня смотрело молодое лицо, гладкая кожа, ни морщин, ни шрамов, скулы четкие и острые, как лезвие клинка. Провел пальцами по лицу, не веря, что это действительно мое отражение. Как же непривычно видеть себя таким молодым. Мои глаза, в прошлой жизни они были голубыми, а теперь карие, темные, глубокие. Губы растянулись в слабую улыбку. Молодость, от которой я давно отвык, теперь снова со мной. Правда, вместе с ней пришла и слабость. Мышц почти не было, тело выглядело болезненно худым. Едва ли оно способно выдержать серьезные нагрузки. Зато я, по ощущениям, выше, чем в прошлой жизни. И это замечательно. Пришла моя очередь смотреть на всех сверху вниз. Волосы у меня теперь темные и до ушей, слегка растрепанные и тонкие, как будто бы за ними не ухаживали. Я словно из пещеры вылез, хотя это недалеко от правды. Несмотря на худощавость и неприглядный вид, аристократические черты, широкий лоб, высокие скулы, тонкий нос, волевой подбородок, все же проглядывались. Да я прям красавец. Осталось привести себя в порядок. Ровно через час в нашу дверь постучали. Приказал Рурику принести табурет из его комнаты и поставить в центре моей. Старик замешкался, не понимая, к чему это, но все-таки выполнил просьбу. Дверь открылась, и в комнату тут же ворвался приторный запах духов, которые мадам Тревис, видимо, считала верхом изысканности. Аромат был тяжелым, сладким до одури, что аж душил. Будто решили смешать все вкусно пахнущие ноты в одном флаконе. Женщина вошла в комнату. Темно-зеленое платье осветилось лампой. Оно было с высоко поднятой талией и широкими юбками, которые скрывали ноги. Туго затянутый корсет придавал фигуре почти неестественную стройность. Переоделась, как мило. Мадам Тревис остановилась и уставилась на меня с легким удивлением. «Маркиз Рейвен, почему вы на грязном полу?» Я улыбнулся нескрываемой иронией в ее голосе. «Хороший вопрос, мадам», — ответил я с легкой усмешкой. «Почему пол в моей комнате такой грязный? Но это подождет. У нас с вами много тем для обсуждения», — указал на табуретку в центре комнаты. «Присаживайтесь». Женщина открыла рот, явно собираясь возразить, но, поймав мой взгляд, все-таки подчинилась. Садиться ей было явно неудобно из-за пышного платья и туго затянутого корсета. Она неловко устроилась на табуретке, хоть и пыталась держаться спокойно и достойно, но все равно выглядела напряженной и скованной. Когда шуршание ее платья прекратилось, я осторожно перевернулся на бок, поднял голову, уложил ее на руку и спокойно заговорил. «Рурик, у нас есть бумага и перо?» «Да, господин», — сразу ответил слуга, находящийся неподалеку. «Отлично, записывай все, что я скажу». Перевел взгляд на мадам Тривис, которая пыталась сохранить хладнокровие, нервно сжимая руками ткань платья. «Итак, мадам Тривис, начнем. Но для начала, чтобы не тратить мое время, давайте решим. Вы хотите в тюрьму?» Выдержал паузу, наблюдая, как ее глаза расширились от удивления. «После того, что я увидел и нашел, думаю, у меня достаточно оснований, чтобы вы там оказались». «Я, в тюрьму?» «Что?» Ее губы, криво накрашенные яркой помадой, задрожали. «Как в тюрьму? Что я сделала?» Пристально уставился в ее глаза. «А это я вам сейчас очень подробно расскажу», продолжит усиливать давление голосом, «а потом пошлю за солиситором, чтобы все мои претензии были оформлены юридически. Ну а дальше суд. И, конечно, потребую, чтобы мои притязания были обеспечены вашим имуществом». Чем больше говорил, тем сильнее пучились глаза мадам Тривис. Когда закончил, ее набеленное лицо словно стало еще более неестественным, а руки, нервно сжимающие платье ранее, начали дрожать. Глава 4. Мысли вновь вернулись к тому, каким был мой предшественник. Закрытый, трусливый, слабый. Его действия легко предугадывались, учитывая постоянные приступы страха и неуверенности. Вроде бы аристократ, но такой, о которого можно ноги вытирать. Дядя, кто там еще стоял за этим, явно добились своего. Сломали парня, превратили в пустую оболочку. Судя по всему, его уже никто не считал настоящим аристократом. Мадам Тривис, сидя на табуретке в своем изысканном платье, выглядела растерянной. Всем своим видом она словно кричала: «Не могу поверить, что эти слова исходят от этого мямли маркиза на полу». «Итак», — начал я спокойно после небольшой паузы, — «напомните мне, почему я у вас купил эти две комнаты, а не снял, как это полагается». «Ну, вы сами захотели», — ответила она неуверенно под моим пристальным взглядом и закачалась, словно земля уходила у нее из-под ног. Я глянул на слугу, который сидел за столом с пером в руках. Он так стиснул его от возмущения, что казалось, вот-вот сломает. «Рурик, говори», улыбаясь, кивнул я старику, решив не оставлять мадам Тривис в покое. Слуга, взяв себя в руки, медленно произнес: «Это не совсем так, милорд. Элис Кларк и Роуз Филдинг уговорили вас обратиться сюда, утверждая, что здесь хорошие условия и дешево. Но когда мы прибыли, мадам Тривис настояла на том, чтобы вы купили комнаты, а не сняли их. Эти же мисс активно поддерживали ее в этом вопросе, утверждая, что цена соответствует действительности». «Ты лжешь», — возмутилась мадам Тривис, обнажив зубы. Глаза ее слегка забегали. «Не перекладывайте на меня бремя ваших решений. Все было добровольно. Я ни в чем не виновата». «Понятно», — хмыкнул, пренебрежительно взмахнув рукой. «И за сколько я купил эти хоромы?» «200 фунтов», — пробормотала дама, едва шевеля губами. «Вот это да», — протянул, удивленно подняв брови, словно действительно поражен. «Рурик, скажи, какова обычная стоимость, если бы я хотел купить такие комнаты?» Слуга, чуть подавшись вперед, ответил: 20, максимум 50 фунтов, господин». Его глаза полыхали яростью, и я его понимаю. Столько отдать за этот клоповник? Да уж, намучился этот старый вояка с прошлым хозяином тела. В 10 раз загнули цену, резюмировал, сурово глядя на мадам Тривис. «И какой у нас итог? Черт, как же неудобно давить на эту охреневшую в край мадам, лежа на полу. Еще и слабое тело». Рука, державшая голову, затекла. Пришлось сменить положение, сделав вид, будто я специально нагнетаю обстановку. Улыбнулся и продолжил: «Во-первых, нас обманули с ценой, словно я не маркиз, а какой-то проходимец. Во-вторых, вы попытались забрать обратно то, что продали. Это просто возмутительно. В-третьих, комнаты в ужасном состоянии. Вы не выполняли свои обязанности по содержанию имущества. И последнее, но не менее важное. Ревизия показала, что», — хмуро прищурился, — «у меня украли некоторые личные вещи». «Это неправда», — вскочила дама. Эмоции захлестнули ее. Она уже не могла сдерживать страх, отчего начала интенсивно бегать глазами по комнате, словно загнанный в угол зверь. Я просто добавил про кражу до кучи, предположив, что такая мадам вполне может попытаться что-то стащить. И, кажется, я угадал. Ее реакция очень красноречива. А кому поверит в суде? Маркизу со свидетелями или хозяйке постоялого двора? Улыбнулся я хищно, и женщина застыла в страхе. «Сядьте», — добавил я спокойно. «Я ничего не брала. Это слуги». Запела мадам Тревис совершенно по-другому, опускаясь обратно на табуретку. «Я найду их и высеку. Клянусь, выгоню. Это такой позор. Простите меня, маркиз Рейвен. Что же эта баба пыталась провернуть с бедным сопляком? Настолько грубо и нагло. Рассчитывала на его слабость или смерть?» Мелькнула мысль, что она может знать о том, что случилось с маркизом. «Это ваши люди, и отвечать будете вы», — отрезал я холодно, не оставляя ей шанса на оправдание. «Рурик, иди за солиситором. Надо все оформить и подать в суд. Не будь вы дамой, я бы уже вызвал вас на дуэль и очень долго и болезненно убивал за такое оскорбление. Я верну, я все верну». Голос мадам Тревис дрожал, ее руки тряслись. Она посмотрела на моего слугу, явно ища у него спасения и надеясь, что тот вмешается и как-то изменит ход разговора. «Конечно, другого выхода у вас нет», — кивнул я. «А теперь слушайте, как мы поступим. Сначала пригласите сюда слуг, чтобы они убрали начисто мои комнаты. Еще пусть принесут бочку с горячей водой, чтобы меня помыть. И, наконец, все мои вещи. Их постирайте и приведите в порядок. Все будет сделано», — закивала мадам Тревис. Ее взгляд метался между мной и Руриком, как будто она пыталась понять, кто из нас более опасен. «И к вечеру я жду свои 300 фунтов», — добавил я ледяным тоном. «Но вы заплатили 200, и мадам Тревис пошатнулась, словно ее ударили. «Считайте остальное платой за ваши действия против аристократа, или тюрьма лучше», — прищурился, давая ей понять, что отступать не намерен. «Я вас поняла, маркиз Рейвен», — прошептала она, с трудом удерживая равновесие. «И еще одно, вещи, которые у меня украли, я тоже жду», — добавил я, пристально глядя ей в глаза. «И, не дай бог, чего-то не досчитаюсь». Мадам Тревис сглотнула, глубоко вздохнула, пытаясь справиться с волнением, и поклонилась. «Конечно, маркиз Ларик Рейвен, все будет возвращено. Надеюсь, у вас больше нет претензий ко мне и этому месту». «Не будет, когда все сделаете», — хмыкнул я и добавил с легкой улыбкой. «Вы свободны, мадам Тревис». Женщина встала, низко поклонилась и быстро вышла из комнаты, оставив за собой вонь приторных духов. Я проводил ее взглядом и, когда дверь закрылась, выдохнул. Рурик встал из-за стола и, не удержавшись на ногах, упал на колени рядом со мной. Его глаза блестели от навернувшихся слез, которые он отчаянно пытался сдержать. «Милорд, я...» Его голос дрожал от волнения. «Я счастлив. Мне было так больно видеть, как вас обманывали, использовали, но я ничего не мог с этим сделать. И то, что вы это начали понимать, у меня словно гора с плеч свалилась». «Ничего, дружище», — мягко ответил я, положив руку ему на плечо. «Все будет хорошо, я же тебе говорил. То, что пытались уничтожить и сломать другие, наконец ожило. И теперь я никому больше не позволю сделать это снова». Рурик, сгорбившись, кивнул. У меня начала появляться уверенность в его преданности. Он и до этого искренне беспокоился за меня, но меня все еще терзали сомнения. Почему-то подумалось, что он вынужденно терпел поведение слабого и зашуганного юнца лишь из-за привязанности к его отцу, но сейчас я отчетливо вижу, что это не так. Что ж, теперь и у него тоже начинается новая жизнь с этого момента, и я прослежу, чтобы она была лучше, чем последние 5 лет. Тихий стук выдернул меня из размышлений. Рурик сразу поднялся и подошел к двери. Вскоре в комнату вошли две девушки, держа в руках метлы, тряпки и ведра. Обе девицы были примерно одного роста и выглядели лет на 18. У первой густые темные волосы, собранные в косу, свисающую за спиной. Ее нежное молодое лицо контрастировало со скромным платьем и фартуком. В больших зеленых глазах виднелся легкий испуг. У второй, блондинки, волосы были забраны под платок, наружу выглядывало лишь несколько прядей, которые касались ее щек. Кожа девушки казалась бледной, будто давно не видела солнца. Ее голубые глазки, полные замешательства, смотрели на меня, лежащего на полу. «Прошу прощения, милорд», — тихо произнесла брюнетка в легком поклоне. «Мы пришли убраться в вашей комнате». Рурик кивнул им, и девушки тут же принялись за дело. Они быстро и ловко вытирали полы и мебель, убирая пыль и грязь. Я наблюдал за тем, как они работали. Часть меня не доверяла мадам Тревис. Вдруг она послала их, чтобы девицы что-то украли или подбросили, что забрали. Рурик периодически перетаскивал меня, чтобы девушки могли везде убраться. Меня порядком уже достало лежачее положение. Разберусь с этой проблемой вечером, после того, как решу мелкие вопросы. Девушки постоянно извинялись, опустив головы, каждый раз, когда проходили мимо, стараясь не причинить неудобств. «Милорд, простите нас», в который раз произнесла брюнетка, когда подошла ближе. «Как вас зовут?» – спросил я, и девушки застыли. «Меня зовут Эмилия, милорд», – ответила она, прижимая к груди тряпку. «Меня Анна, милорд», – тихо сказала блондинка, не поднимая глаз. «Спасибо, Эмилия, Анна. Продолжайте», – кивнул я, и девушки, отмерев, продолжили работать. Когда уборка завершилась, девушки принесли большую деревянную катку. Рурик помог мне перелезть туда и осторожно снял с меня одежду. Эмилия и Анна периодически бросали взгляды на мое обнаженное тело и заметно краснели. Когда они подошли ближе, начали аккуратно мыть меня, стараясь не задеть раны и повреждения. Руки Эмилии нет-нет да и подрагивали, а вот Анна делала все спокойно. Старик постоянно стоял рядом и контролировал каждое их действие, так что я позволил себе расслабиться. Закрыв глаза, занялся подготовкой к исцелению. После того, как девушки вымыли меня и помогли выбраться из катки, почувствовал себя обновленным. Эмилия и Анна, вспотев от напряженной работы, скромно поклонились и направились на выход, оставив за собой тонкий аромат женского тела, запах, который я уже давно не ощущал. Хотя мне было неприятно еще раз залезать в кошелек Рурика, но я все равно попросил дать девушкам немного денег, пока они не ушли. Слуга недовольно сморщился, но все же достал несколько монет. Девушки, увидев деньги, взбодрились, с радостными улыбками приняли их и забрали большую часть моих грязных вещей с собой, чтобы постирать. «Вот же юные вертихвостки», – пробурчал старик хмурясь. «Видели, господин, как они на вас пялились? Ни капли воспитания и манер». «Ой, да ладно тебе», – усмехнулся в ответ. «Таким, как они, лишь бы ноги перед аристократом раздвинуть в надежде на лучшую жизнь», – не унимался Рурик. «Готовы быть любовницами да кем угодно, чтобы попасть на содержание». «Дружище, у нас еще много дел», – прервал его, не желая продолжать этот разговор. «Кровать мне перестелили, так что я перебрался на нее». Незаметно спрятал карты жизни под простыню изголовья, взял перьевую подушку и, подложив ее под спину, сел к стене. Облегченно вздохнул. Наконец-то можно сосредоточиться на действительно важном, на богатствах прежнего маркиза. Едва начал разбирать вещи, как снова раздался стук в дверь. На этот раз вошла служанка с подносом, и моего носа коснулся запах свежего хлеба и наваристого супа. Мадам Тревис, видимо, поняла, что лучше не злить меня дальше, и решила откупиться. Поставив поднос на стол, служанка удалилась. Старик тут же взял миску с едой и устроился рядом с кроватью. С дрожью в руках он поднес полную ложку к моим губам и тихо произнес: «Милорд, вам нужно подкрепиться». Я глянул на густой бульон с плавающими в нем кусочками мяса и овощей. «Кушай сам», — мотнул я головой. Аппетита у меня не было, лишь усталость и легкое головокружение. К тому же для того, что я запланировал, еда не нужна. Она даже может помешать. «Но это неправильно», — возразил Рурик, взволнованно глянув на дверь, словно боялся, что кто-то заметит это нарушение этикета. «Негоже мне есть прежде вы». Он замолчал на полуслове, когда я бросил на него тяжелый взгляд, вздохнул и нехотя отошел в свою комнату. Вскоре я услышал стук ложки о миску. «Так-то лучше, а то его болезненный и худощавый вид уже меня пугает». Оставшись наедине с мыслями, я вновь сосредоточил внимание на скоплении вещей рядом. Чистая одежда. По большей части это были старые, поношенные наряды. Видимо, это весь гардероб моего предшественника. Оружие, как и следовало ожидать, не оказалось. Зачем оно трусу и слюнтяю? Разве что для того, чтобы покончить с собой. Внимание привлекла стопка писем, аккуратно связанных вместе. Взял их и начал просматривать. Они оказались личными. Все адресованы Элариком матери и отцу. Все эти 5 лет он писал им. Вероятно, не мог смириться с тем, что их больше нет. С каждой строчкой в этих письмах я чувствовал, как он цеплялся за память о них, надеясь, что когда-нибудь они ответят. Это было наивно. На мгновение я почувствовал жалость к этому мальчику, который так отчаянно пытался сохранить связь с родителями и своей прежней жизнью. В этом мы даже немного похожи. На миг в голове вспыхнул образ сестры, Айри. Тряхнул головой и убрал письма в сторону. Сейчас есть более важные дела. Среди прочих бумаг нашлись мои документы и свидетельства на право владения Руриком. Это было важно, и я отложил их в отдельную стопку. Еще несколько посланий от каких-то Элис Кларк и Роуз Филдинг привлекли мое внимание. Старик, кажется, упоминал этих дам, говоря о том, что они посоветовали этот постоялый двор и помогли купить комнаты. Письма оказались весьма откровенными, полными легкого флирта и намеков. Однако в них не было ни капли уважения к маркизу. С каждой строчкой становилось ясно, что они не видели в нем аристократа, а только богатого простака, который легко мог вывернуть кошелек. Обе девушки закидывали его просьбами одолжить им денег или оказать поддержку. Только все их просьбы выглядели скорее как приказы. Даже стало обидно за предыдущего хозяина тела, с его особенностями. Парень очень не подходил для этого места и времени. Надеюсь, ему в следующей жизни повезет. Я перевел взгляд на оставшиеся письма среди бумаг. Когда развернул одно из них, брови непроизвольно поднялись. Вызов на дуэль, и не один, а сразу два. Интересно, подумал я, пробегая глазами по строкам. Первый вызов поступил от некоего лорда Гектора Вантона, титула официального не называл. Второй же пришел от графа Эдмунда Форле, и эти письма были не первыми. Похоже, предыдущий обладатель тела получил их, но так и не решился ответить. Хмыкнул про себя. Как предсказуемо, слабость и трусость юнца проявились не только в бегстве от службы, но и в отказе от дуэлей. Прочитал еще несколько писем от этой парочки. В них аристократы откровенно глумились над парнем. «Рурик, иди-ка сюда», — позвал я слугу, который уже закончил есть и сейчас что-то складывал в углу комнаты. Слуга сразу подошел ко мне и побледнел, когда увидел письма. «Господин, вы нашли эти?» — начал он дрожащим голосом. «Расскажи мне о лорде Гекторе Вантоне и графе Эдмунде Форлие», — слегка щурясь, посмотрел я на старика. Рурик потупил взгляд и застыл. «Рурик, не заставляй меня из тебя слова выуживать». Он вздохнул и заговорил. «Барон Гектор Вантон, он лучший фехтовальщик в округе. Его навыки мечника вызывают восхищение даже у самых опытных бойцов. А граф Эдмунд Форли, он мастер владения алебардой. Говорят, что сражаться с ним, все равно что пытаться отбиться от штормового ветра. А я, спросил, пытаясь представить, каким же умением владел Аларик». Слуга замялся, его глаза забегали, и он едва заметно сглотнул. Снова подбирает слова. «Ну, милорд», — начал он осторожно, — «вы не особо любили оружие. Это связано с теми ужасными событиями. Вы предпочитали избегать любых драк и конфликтов. Я не сдержал саркастической усмешки. А жить я не боюсь. Простите, господин», — не понял моих слов Рурик. «Ничего», — отмахнулся и вздохнул, погруженный в мысли. «Еще и с дуэлями разбираться. Что-то у меня уже вся жалость куда-то улетучилась. Как он так умудрился вляпаться во все, что только можно? Даже никаким оружием не владеет. Ладно, сначала нужно зачистить хвосты, и только потом можно будет думать о будущем». Кое-что еще не давало мне покоя, и я с хмурым видом задал очередной вопрос. «А как это сказалось на моей чести?» Слуга снова замялся, но в этот заговорил почти сразу. «Сильно, милорд», — тихо начал он. «Весь город только об этом и говорил. Вас объявили трусом, как и вашего покойного батюшку, а еще нарекли сыном ведьмы. Чего?» Я напрягся, уловив последние слова. «Ведьма?» Рурик побледнел, заметив мою реакцию, и продолжил. «Поговаривали, что ваша матушка была ведьмой, но это ложь, я клянусь», — приложил старик к сердцу руку, а потом, вдохнув, продолжил. «Многие подозревали это, еще когда она была жива, но подтверждений не находилось. Да и никто не рисковал идти против вашего отца. Когда ее сожгли, те, кто отвечал за казнь, умерли в муках, и слухи вспыхнули новой силой. Вот это поворот. Нужно расспросить про мать парнишки поподробнее». Старик сделал паузу, внимательно и напряженно наблюдая за мной. Видимо, снова переживает, как бы я забился в истерике. «И дальше что?» Не выдержав, прервал я гнетущую тишину. Рурик расслабился и продолжил. «Ваш отказ от дуэли подлил масла в огонь. Первый, кто вам бросил вызов, внезапно исчез во время службы. Люди начали связывать ваше поведение и трусость с матушкой. В голове возник ворох новых вопросов, от которых зависела моя жизнь. Тут есть ведьмы, колдовство, а что насчет магии и богов? Только я собрался узнать это все у слуги, как в дверь снова постучали. Придется снова подводить к этому разговору. Кивнул Рурику, чтобы открыл, а про себя подумал. Неужели мадам Тревистак быстро нашла украденные вещи и прибежала их вернуть? На лице расплылась улыбка. Уверен, там что-то стоящее. Из-за мелочи она бы не стала рисковать. Старик вернулся через минуту. «Милорд», — начал он с нескрываемым раздражением, — «к вам пришли две девушки, Элис Кларк и Роуз Филдинг». На это я лишь усмехнулся. Старик снова попытался что-то сказать, но я его перебил. «Все будет хорошо», — поднялся с подушки. «Скажи, чтобы подождали. Мне нужно одеться, и мне потребуется твоя помощь». Глава 5. «Хоть и оставлять дам без внимания, не самое лучшее проявление гостеприимства, но я решил, что небольшая задержка настроит их на нужный лад. Пусть посидят в ожидании, а я тем временем подумаю, что делать дальше». Чтобы не выглядеть совсем уж грубияном, велел Рурику проводить их в его комнату и оставить там. Девушки сидели молча, что крайне странно. Если судить по письмам, то так себя подруги обычно не ведут. Готовиться? В голове крутилось множество вопросов, которые мне нужно обсудить с Руриком. Чем скорее, тем лучше. Деньги, убийца и все остальное ждет, когда я встану на ноги. И меня не покидает гаденькое чувство, что это только вершина горы проблем, которую оставил мне Элорик в наследство. Посмотрел на свои ноги. Ни черта не чувствую. Как же сильно напрягает, когда ты не управляешь половиной своего тела. Ладно, скоро я останусь один и смогу совершить задуманное. Мое исцеление. Впереди у меня долгий и болезненный вечер, а то и ночь. Но другого выхода нет. Я не могу позволить себе валяться в постели месяцами. Через неделю у меня служба, и, как предупредил Рурик, если я не явлюсь, то меня снова отправят в тюрьму, и в этот раз уже на полгода. Вместе со стариком мы начали перебирать гардероб. Посмотрев на оставшуюся чистую одежду, я почувствовал легкое недоумение. Вкус у Элорика совсем не соответствует его статусу. В его шкафу висели добротные, но совершенно неуместные для аристократа вещи. Простые рубашки и штаны, больше подходящие для крестьян или ремесленников. Качественные, но лишенные утонченности и элегантности. Видимо, мальчишка совсем не ощущал себя частью мира, к которому принадлежал. Я выбрал самое подходящее. Темно-синий камзол с серебряной вышивкой по краям, белоснежную рубашку с высоким воротником и узкие черные брюки. Обувь, черные ботинки, которые давно потеряли блеск, зато хоть немного выглядели элегантно. Рурик помогал мне одеваться с напряженным лицом. Он явно недоволен моим решением принять гостей в таком состоянии, но молчал. В его взгляде читалась смесь беспокойства и безысходности. Видимо, ему тяжело было наблюдать, как его молодой господин рушит свою жизнь из-за этих девиц. По письмам понял, чего эти две вертихвостки хотят. Пока Рурик застегивал на мне камзол, я задумался, почему мальчишки позволили увести с собой деньги, зачем ему вообще дали шанс. Стоящие за всем не хотели марать руки еще больше, слабо верится, смерть еще одного мальчишки погоды бы не сделала. ХММ, скорее всего, его скромные пожитки, явно не все наследство, оставленное его отцом дезертиром и матерью ведьмой. Может, его родители все спрятали, а парнишка, ключ, вопросы и фантастические теории крутились у меня в голове, и в какой-то момент мне искренне захотелось увидеть этого парня. Уверен, мне бы очень запомнилось знакомство с ним. Когда я был готов, попросил Рурика пригласить девушек. Уселся так, чтобы спиной упираться в стену. Хотелось избежать слухов о моем недуге, который, надеюсь, сегодня удастся исцелить. Дверь тихо скрипнула, и в комнату вошли две дамы на вид лет 25. Сопляку нравились постарше, первая сделала глубокий реверанс, и я кивнул ей в ответ. Высокая и стройная, пышные каштановые волосы красиво спадали на плечи, карие глазки лучились игривостью, губы слегка подкрашены красной помадой, обтягивающее платье из темно-зеленого бархата намеренно подчеркивало все достоинства девушки. Вторая поприветствовала куда сдержаннее. Я удостоился лишь легкого поклона, оглядел, невысокая и хрупкая, со светлыми волосами до подбородка. Большие голубые глаза казались наивными, но взгляд был холодным и проницательным. Платье светло-голубое, менее вызывающее, чем у подруги. Напоминает фарфоровую куклу. Как только девушки закончили с официальной частью, на их лицах как по команде появились улыбки. Хором, будто репетировали, они воскликнули. «Дорогой, как мы рады тебя видеть!» Их голоса звучали сладко, но в них отсутствовали хоть какие-то эмоции. Просто заученная фразочка, которая должна была меня впечатлить. Но, увы, обе подошли ближе и по очереди поцеловали меня в щеку. Легкие прикосновения губ оставили ощущение чего-то липкого и неприятного. Сдержался, чтобы не передернуть плечами. Мое внимание привлекли колье на их шеях. Тонкие цепочки с кулонами качались из стороны в сторону, выпуская слабую, но ощутимую энергию. Когда меня целовали, мое тело словно растаяло, накатило легкая слабость и умиротворение. Да это же старое доброе колдовство, созданное для успокоения жертвы. Так они воздействовали на паренька, их глаза, несмотря на приветливые улыбки, оставались холодными, как у опытных портовых девок, что оценивали очередного клиента и его финансовые возможности. Они внимательно осмотрели комнату, задержавшись на разбросанных бумагах. Девушки собирались сесть рядом со мной на кровать, но я поднял руку, останавливая их. «Простите, я немного болен», — произнес я спокойно. «Боюсь вас заразить». Высокая девушка с каштановыми волосами нахмурилась, явно не ожидая такого ответа. «Рик, что с тобой?» Ее голос задрожал от показного беспокойства, и на лице застыла вымученная улыбка. Девушка повернулась к своей подруге, словно ища подтверждение. «Элис, мне кажется, или наш дорогой плохо выглядит. Ему срочно нужно, чтобы мы его пожалели». Невысокая блондинка, которую я теперь идентифицировал как Элис, промурлыкала. «Что с тобой, дорогой Элорик? Хочешь, я тебя поглажу, как и всегда? Расскажи, что тебя беспокоит». Ее голос звучал мягко, почти успокаивающе, но фальшивые нотки выдавали, что это лишь маска. Я окончательно разобрался, кто есть кто. Голубоглазая Элис Кларк и кореглазая Роуз Филдинг. Обе продолжали сверлить взглядом документы на кровати. «Что же вас так заинтересовало, юные проходимки? Чем я могу быть полезен?» — спросил у них, как мог, скрывая недовольство. Глаза Роуз сверкнули в ответ. Она натянуто сморщила лицо, и последовали нотки упрека. «Мы слышали, что ты снова сбежал со службы, Рик. Ну как так? Ты порочишь свое имя Маркиза и нас, твоих лучших подруг, такими безрассудными поступками». Элис тут же подхватила ее тон, дернув уголком губ. «Почему ты так себя ведешь, Рик? Ты же аристократ. Это твой долг. Пусть люди и говорят, что ты трус, как твой отец, и связан с чем-то запрещенным, как твоя мать». Обе девушки замерли в ожидании. Они явно надеялись, что слова про мать и отца вызовут у меня припадок, как это наверняка случалось раньше. Из соседней комнаты раздался приглушенный грохот и несколько еле слышимых шагов. «Рурик подслушивает, ну и пусть, мне это только на руку, а эти двое? Подобные манипуляции я не намерен терпеть», — слегка улыбнулся парочке, скрывая выросшее раздражение. «Девушки», — сказал я, намеренно замедлив речь, чтобы заставить их напрячься, — «я уже сказал, но повторю, я немного приболел и хотел бы отдохнуть. Что вы хотите?» Элис прищурилась, ее голос дрогнул. «Алорик». Она быстро скользнула взглядом по Роуз и продолжила. «Что с тобой, дорогой? Ты не рад нас видеть? Нашел себе других подруг?» И Роуз прикрыла губы рукой, изображая печаль. «Мое сердечко разбито», — произнесла она с наигранной грустью, как актриса в дешевом спектакле. «Мы столько для тебя сделали, всегда были рядом, поддерживали. А ты, знаешь, как непросто видеть постоянные мужские слезы. Все, мое терпение иссякло. Я уже узнал, что мне было нужно. Пора положить этому конец, дамы». Мой голос стал громче и чуть тише, с нажимом добавил. «Думаю, вам пора. Мне нужно побыть одному». «Рик», — начала Элис, делая шаг вперед, но, заметив мой холодный взгляд, отшатнулась. «Дорогой, мы тебе поможем. Успокоим, как всегда. Расскажи, что тебя беспокоит. Доверься нам. Давай я тебя поглажу, какие настойчивые. Ладно, придется быть прямолинейнее. Я попросил вас уйти. Ваша настойчивость уже стала слишком навязчивой и неуместной». Мои слова прозвучали спокойно, хотя внутренне хотелось выразиться резче. Дешевая неприкрытая манипуляция, основанная на чувствах и проблемах парнишки, что не может жить без родителей и по ним тоскует. «Хороши, ничего не скажешь. Только сейчас вы точно не по адресу». Лицо Роуз мгновенно изменилось. Ее глаза потемнели, скрытая ярость отразилась на лице. «Видимо, ты действительно не в себе, раз выгоняешь нас». Ее тон стал жестким, маска дружелюбия испарилась. Даже на мадам Тревис накричал, напугал тюрьмой, обвинил в краже. «Тебе нужен лекарь, а лучше несколько, и желательно хорошие зелья». Теперь я окончательно понял, что их визит – не случайность. Они с хозяйкой постоялого двора явно больше, чем просто знакомые. В голове промелькнула мысль, и я ответил: «Это не угроза», — произнес холодным басом, который эхом отозвался в комнате. «У мадам еще несколько минут, чтобы вернуть украденное. Мой слуга уже послал за солиситором». Послышались звуки возни у входа в наши комнаты, а затем и быстрые шаги. Кто-то явно пытался скрыться. «Еще слушатели, какое замечательное место! Рик, ты с ума сошел? Что ты такое говоришь?» Элис подошла ко мне ближе, она наклонилась так, выставив на показ декольте. «Наивная, думает, что я куплюсь на это». Ощутил более сильное излучение энергии от кулона, как с гуся вода. Проговорил я мысленно ведьмачий заговор, и действие артефакта ослабло. Это было зря. Скрипнул зубами от напряжения, подавив желание их проклясть. «Ничего страшного, просто пару дней посидели бы дома. Для дам появиться с прыщавыми лицами на публике, смерти подобно. Элемента на такую шалость мне бы хватило, но, чертовы принципы, вбитые мне в голову. Рурик». Позвал я слугу и выставил руку перед самым лицом Элис, чтобы остановить ее попытку коснуться артефактом моей ноги. Старик влетел в комнату, будто только этого и ждал. «Профессионал, ноль эмоций и лишь покорность в глазах. Молодец». Посмотрел на него и сказал: «Будь любезен, проводи дам до улицы, и потом сразу же иди к мадам Тревис. Сообщи, что мое терпение лопнуло и я требую свои вещи немедленно». Девушки начали возмущаться. Их голоса становились все громче, но Рурик, не теряя самообладания, помогал им покинуть комнату. Я наблюдал за ними, пока дверь не закрылась. «Редкостные суки», — фыркнул я. «Давно меня так никто не выводил». Вздохнул, успокаиваясь. «Что ж, колдовство здесь есть. Хоть артефакт и слабенький был, но на меня подействовало. Не будь мой природный источник поврежден, эти детские игрушки на меня никакого эффекта не оказали бы. Уверен, это не последняя их попытка восстановить влияние над маркизом. Нужно подготовиться к следующему раунду». За дверью раздавались возмущенные голоса. Девушки бросались обвинениями в мой адрес. Называли меня трусом, слабаком, ничтожеством, заявляли, что больше не переступит порог этого дома. Рурик же спокойно слушал их выпады и молчал. А вот и мадам Тревис появилась. Она, разумеется, возмутилась не крикливыми особами, а моим слугой, что так бесцеремонно ведет себя с дамами, пусть и по приказу своего господина. Рурик сохранял холодную вежливость, за что ему отдельное уважение. «Милорд просил передать, что его терпение лопнуло. Вы должны вернуть его вещи прямо сейчас. Мы уже вызвали солиситора», — громко заявил слуга. Наступило напряженное молчание, нарушаемое шуршанием за дверью. Старик вернулся спустя 10 минут. Его лицо сияло от радости. «Давно хотел их выставить», — усмехнулся я. «Что вы, господин?» Слуга тут же вернул себе привычную покорную мину, но в его глазах все еще мерцала искорка удовольствия. «Я не лезу в такие дела». «Ой, да ладно тебе», — махнул я рукой. «Ругать за такое тебя не собираюсь». «Очень», — начал было старик, но тут же исправился. «Господин, вы не представляете, кто на самом деле эти вертихвостки. Как понимаю, раньше я даже слушать не хотел», — уточнил я, чувствуя, что история будет интересной. «Простите, милорд», — склонив голову, вновь перешел старик на почтительный тон. Рурик рассказал о слухах, давно блуждающих по городу. Оказалось, что эти дамы были весьма легкого поведения. Их часто видели в компании аристократов. За всеми его словами скрывалась простая правда. Девушки без стыда продавали свои тела за деньги и по рукам прошли не один раз. Аларик был настолько наивен, что не понимал этого. Еще и не требовал ничего взамен. За то, что они его жалели, выслушивали детские страхи, он щедро осыпал девиц монетами, попав в их ловко расставленные сети. Ему к мозгоправу надо было сходить, а не элитных проституток кормить. Хотя не уверен, что тут такие есть. Пока девушки стояли рядом, я взглянул на них духовным зрением. Картина оказалась ожидаемой, во всяком случае для меня. Следы множества абортов проступали в их аурах. Но это ладно. Роуз Филдинг, как оказалось, и сейчас была беременна. Это открытие заставило меня отказаться от более решительных мер в отношении этих дам. Детей я никогда не трогал. Даже тех, кому, возможно, не суждено появиться на свет. Поэтому и решил не возиться с ними. ХММ, они вполне могут начать распускать обо мне всякие слухи. Правда, честь, репутацию и все остальное Элорик уже успел изгадить сам, так что хуже точно не станет. Куда уж больше. Потянул шею, что затекла от неудобной позы. Вспомнил времена, когда я был в сопротивлении Аякса Вайда. Там видел немало людей с разной судьбой и прошлым. Проститутки, воры, убийцы. Кого там только не было. Ведьмак собрал всех, кто жаждал мести магам, которые отдавали детей на убой ради силы, и богам, что правили их судьбами. Понятное дело, подходили те, кто смог открыть свой природный источник колдовства. «У каждого свой путь», — говорил мне Войд, — «отвечай только за себя и своих людей». Эти слова тогда крепко врезались в мою память, и даже в душу. Оттого и не испытываю неприязни к этим двоим. Не мне судить, чем девушки зарабатывают себе на хлеб. «Что там с мадам Тревис?» — спросил я, с прищуром посмотрев на Рурика. Старик вздрогнул, будто внезапно очнулся от своих мыслей, и, порывшись в карманах своего фрака, вытащил конверт и небольшой мешочек. «Простите, милорд, я увлекся», — пробормотал он, протягивая находки. Я принял конверт и мешочек, ощутив тяжесть монет внутри. Открыл кошель, и на ладонь высыпались несколько золотых монет. Кажется, начинаю разбираться в местной валюте. Фунт, золотая монета, шиллинг, серебряная, пенни, медная. Осталось понять номинал. «Пересчитай», — сказал я, протягивая мешочек обратно Рурику. Старик тут же сел за стол, достал монеты и начал складывать их в аккуратные стопки по 10 штук. По его лицу было заметно, как он внутренне ликует. Наверняка радуется, что у его господина получилось вернуть хотя бы часть утраченного. «Ничего, дружище, это только начало», — подумал я с улыбкой. Затем Рурик зачем-то начал пробовать каждую монету на зуб. «Подлинность, что ли?» — проверяет. Когда старик закончил, удовлетворенно кивнул себе и посмотрел на меня. «Тут 300 фунтов, милорд», — произнес он с явной гордостью и начал складывать богатство обратно в кошель. Хоть у меня было много вопросов к Рурику, но мне захотелось сначала выяснить, как обстоят дела с наследством моего предшественника. Может, удастся вернуть что-то еще. «Сколько мы потеряли за эти годы?» — прямо спросил я. «Милорд, это были ваши деньги. Вы имели полное право их тратить по своему усмотрению», — уверенно произнес Рурик. «В этом я не сомневаюсь, но все же, хотя бы примерно сколько? Ваш дядя передал вам последнее жалование вашего отца, 8000 фунтов за месяц, а также его личные вещи, оружие, доспехи и драгоценности вашей матушки. Кроме того, от себя он добавил еще 5000», — отчеканил Рурик. Я прикинул в уме. Если две комнаты в постоялом дворе в этом месте стоят около 50 фунтов, то 11 тысяч – внушительная сумма. И все это Эларик умудрился спустить. Чудо, а не парень. Личные вещи моих родителей, уточнил я, ощущая тревогу. «Милорд, как только мы прибыли сюда», Рурик опустил голову, и голос его стал тише. «Мы остановились в хорошей гостинице. Пока я занимался вашим устройством в гарнизон, вы решили прогуляться, и вас ограбили. Забрали все драгоценности вашей матушки, которые вы всегда носили с собой». Слуга замолчал. Видимо, это еще одна тема, из-за которой переживал предыдущий владелец тела. Когда старик понял, что я спокоен как удав, добавил: «Вы очень расстраивались по этому поводу. Это было последнее, что осталось вам от леди Элеоноры. Все остальное сожгли». «Плохо. Уверен, там могло быть что-то полезное, тем более если его мать была ведьмой. Хотя большой вопрос, насколько это правда и не такая ли это мутная тема, как с отцом, что якобы пошел наперекор приказу короля. Остальное», — спросил я, хотя уже догадывался, каким будет ответ. «Когда деньги закончились, вы продали трофейное оружие вашего отца, чтобы продолжать нанимать замену на службу», — с грустью произнес Рурик. «Я знаю, что не только мне важна была память об отце, дружище», — попытался ободрить старика. «Удивительно, как он сдержался тогда и не высказал все Эларику. Эти доспехи были шедевром», — продолжил он с восхищением. «Их создали специально для изнанки. Каждый элемент был продуман так, чтобы обеспечить защиту в тех суровых условиях. А меч? Меч был подарком короля, выкован из редчайшего сплава, что блестел, как серебро, но был прочен, как мифрил. Каждый раз, когда видел эти доспехи и меч, я ощущал, что держу в руках историю и честь вашего рода. Идиот, уверен, именно так думал тогда про своего хозяина Рурик. Чудо, что этот парень вообще как-то умудрялся выживать все 5 лет. Хотя никакого чуда. Без помощи старика он бы давно уже помер. Теперь я зауважал Рурика по-настоящему. Золото, а не человек. Такую верность я еще не встречал. Ладно, посмотрим, что пыталась украсть мадам Тревис, сказал я, разворачивая конверт. Мои брови поползли вверх, а в голове пронеслось множество мыслей. В моих руках находились самые настоящие облигации. «Узнаешь?» – показал я документ Рурику. Старик взглянул, затем склонил голову с уважением. «Да, господин, это я составил, хоть вы и были против. Молодец!» – не сдержал я улыбки. «Ты спас наше положение, дружище!» Рурик смутился и впервые при мне покраснел. Лицо его разгладилось и стало мягче. «Глупости!» – пробормотал он, потупив взгляд. «Этому меня научил ваш батюшка. Он говорил, что нельзя просто так давать деньги. Нужен документ, чтобы потом было чем доказать». Я вчитывался в текст, осмысливая написанное, когда Рурик продолжил. «Но это не поможет нам вернуть ваши вложения, милорд. Барон Эдвард Генри Рейскрофт, которому вы выдали 3000 фунтов, исчез почти сразу, как только получил деньги». Глава 6. Я держал в руке облигацию, которую чуть не похитила мадам Тривис. Плотная, слегка шершавая бумага была приятной на ощупь. Четкие сгибы и ровные края. Разглядывал каждую деталь. Каллиграфические буквы, аккуратно выведенные чернилами, теснение под подушечками пальцев ощущалось, как крошечные выпуклости. Оторвался от документа и взглянул на Рурика. «В смысле пропал?» – произнес я басом, а мои брови взлетели вверх. «Мне жаль». Рурик опустил плечи. «Барона Рейскрофта больше не видели. Я посылал к нему раннера, но дом оказался арендованным. На следующий день там никого не было. Я раздраженно цокнул языком. Теперь все ясно. Этим проходимкам нужна была облигация, и они поспешили сюда. Едва я начал угрожать мадам Тривис, думали, маркиз не заметит пропажи документа. Ну, он бы и не заметил. Аларик был тот еще лопух. У меня уже до встречи с этой парочкой закрались подозрения на этот счет, поэтому приказал Рурику выставить девиц за дверь и сразу отправиться к мадам Тривис, чтобы та не успела передать документ. Женщина меня, конечно, испугалась, но эта парочка могла бы на нее как-то надавить. Как я понимаю, мне порекомендовали одолжить деньги барону на открытие бизнеса или с Кларкой Роузфилдинг, уточнил я, поглаживая подбородок. «Вы правы, милорд», — кивнул Рурик. «Понятно», — задумчиво протянул я. «Придется навестить этих красавиц. Не хотелось бы с ними связываться, но на кону мои деньги, а они мне понадобятся. Если выклянчивание я еще могу простить, то такой развод уже нет». В голову пришла интересная мысль. «А у барона был документ, удостоверяющий его личность и происхождение?» «Да», — кивнул старик. «Я все проверил. Интересно, у нас тут кто-то подделывает документы аристократов? Другого объяснения не нахожу. Для таких мелких аферисток это слишком сложно, так что вряд ли они». Рефлекторно коснулся своего лица и встрепенулся от гладкости кожи. «Все никак не привыкну, что я снова молод и свеж. Получается, девушки вышли на кого-то серьезного и решили развести Эларика по-крупному. Не удивлюсь, если этот слюнтяй сам рассказал о своих сбережениях». Старик раздвинул занавески и приоткрыл окно, впуская свежий воздух в комнату. Луна висела в небе, прям как в моем прошлом мире. Рурик начал клевать носом. «Бедняга, не спал несколько дней, пока искал своего нерадивого хозяина. Иди отдыхать», — велел я. «Простите, милорд, но только после вас», — устало улыбнулся он. «Ладно, но тебе придется еще потерпеть». На мои слова старик лишь коротко кивнул, не убирая улыбки. Я переоделся в приятную на ощупь и мягкую пижаму, сел на кровати и уставился на Рурика, который убирал мои вещи в шкаф. «Что ж, надеюсь, старик уже смирился, что у его хозяина память почти полностью стерлась. Впрочем, положительные изменения в Аларике успокоили его, так что, полагаю, он не ударится в излишнюю настороженность из-за моих вопросов. Не могу сдержаться. Любопытство и потребность в информации требовали от меня действий. Думаю, сейчас самое время мне рассказать про зелье второго шанса. Что это такое? Откуда оно? Как оказалось у отца? Почему он, зная, что оно запрещено, хранил его? Я хочу знать все. Я уже придумал оправдание в случае вопросов на вроде: почему вы так мало помните? Но не дождался их. Рурик, конечно, сначала напрягся, но потом спокойно сел рядом со мной на табурет и начал рассказывать. А я весь обратился вслух. Первое ценное открытие. Зелье второго шанса делается из черного кристалла, который добывают в изнанке. Стоп, прервал я. «Что такое изнанка?» Старик немного смутился и с легкой настороженностью посмотрел на меня, а я старался держаться непринужденно, чтобы не вызвать никаких подозрений. Слуга кивнул и выдохнул синхронно со мной. «Никто точно не знает, господин, но если попытаться объяснить, это область, покрытая черным туманом. Он охватывает четверть нашего королевства Ильсингар, половину Ильдории и часть Талора. Я слушал, пытаясь уловить суть. Изнанка всегда была частью этого мира. Иногда она исчезала в одном месте и появлялась в другом. Никто не знал, почему и как это происходит. И что самое интересное, никто до сих пор не добрался до ее центра. Даже самые смелые исследователи не могли похвастаться успехом. Последние 500 лет изнанка остается неподвижной. Кто первым решил отправиться внутрь, тоже никто не помнит. Это страшное место, милорд, сказал Рурик с побледневшим лицом. Он стал походить на остывший труп, дрожащий и ослабленный. Его плечи опустились, тело слегка дергалось. Не, срочно нужно его откармливать, иначе он мне уже скелета напоминает. Я как-то был рядом, и... Старик сглотнул. Там очень тихо, вообще нет звуков. И еще там страшно. Я многое повидал с вашим батюшкой, но даже просто находиться рядом с изнанкой, там будто сама смерть обитает. Мое лицо исказилось от воспоминаний об Эребе. Рурик посмотрел на меня стеклянным взглядом и замолчал. И, не сдержался я, стараясь вытащить больше информации. Главное, чтобы там не было чертовой богини. Это будет перебором для моей новой жизни. Такое ощущение, что из тебя жизнь высасывают. А ночью снятся только кошмары, пробормотал старик. Из него приходилось вытягивать каждое слово, чтобы собрать в голове пазлы спутанных и повторяющихся фраз, которые выдавал напуганный Рурик. И вот из порой бессвязного потока слов я понял, что если обычный человек войдет в изнанку без специальных доспехов и зелья, то умрет почти мгновенно. Только маги могут находиться там достаточно долго без каких-либо проблем. Внутренне я улыбнулся, стараясь не показывать волнения. «Маги?» – переспросил я, заинтересованный. «Да, те, кто могут использовать силу во благо. Раньше их не было, они появились с изнанкой. И все благодаря кристаллам, что находит внутри тумана. Магия, не связанная с богами. Просто замечательно. Значит, я смогу развить свои способности. Мне срочно нужно попасть в изнанку». Рурик попросил немного перевести дыхание, на что я кивнул и стал смиренно ждать, думая об открывающихся перспективах. Когда старик пришел в себя, он рассказал, что существует 7 видов магических камней, отличающихся по цвету и силе жидкости в них. Благодаря этим жидкостям можно развивать магию, создавать зелья, артефакты и доспехи. Магия не связана с богами, и есть кристаллы, позволяющие ее развивать. Смогу развить свой новый источник. Это ж просто замечательно. Внутри я улыбался. Я потом дам вам бумагу, милорд, где все расписано подробнее, пообещал Рурик, у которого уже глаза слипались. Старик буквально засыпал на ходу, я уже 3 будил его за вечер. Любопытство разрывало меня на части, но взглянув на уставшего Рурика, я почувствовал жалость. Придется закругляться. Можешь оставить мне зелье 2-го шанса? Спросил я, стараясь не показывать свой интерес. Думаю, если я его выпью, то смогу исцелить. Нет, оборвал меня Рурик. Это то, что доверил мне ваш отец. Он дал мне четкие инструкции. Я поклялся. Вот как, я и так дал вам слишком много. Нужно было всего 2 глотков, а я вам 0,5 влил. Переживал, что вы изменитесь, продолжал Рурик. Простите, милорд, хоть убивайте, но больше не дам. Это слишком опасно. Мы вызовем лекаря, и он вам поможет. Ладно, сделал вид, что сдаюсь. Иди отдыхай, я тоже устал. Старик кивнул, еще раз извинился и покинул комнату. Я лег на кровать, прислушиваясь к звукам ночи. Разум кричал о перспективах, сердце стучало в предвкушении. Не думал, что новый мир будет таким интересным. Ждал, пока Рурик уснет. Он оставил дверь приоткрытой, и я слышал тихие шаги. Старик несколько раз подходил проверить меня. Вот же беспокойный. Раздался храп. Наконец-то бессонные ночи дали о себе знать. Подождал еще немного, чтобы старик уснул покрепче. Пора. Осторожно сполз с кровати, стараясь не издать ни звука. Ноги были непослушным балластом, отчего каждое движение давалось с трудом. Они постоянно разворачивались. Один раз зацепились за табуретку, которая чуть не упала. Когда поймал, напряженно замер на несколько мгновений, а потом вернул ее на место. То, что должно было занять несколько минут, тянулось бесконечно долго. Я словно был солдатом, что ползет к цели через минное поле. Наконец, добрался до двери, толкнул ее и заполз в комнату слуги. Свеча, стоящая рядом с кроватью, почти догорела. Ее тусклый огонек дрожал, а в воздухе витал запах воска. Поднялся на руках, стараясь не шуметь, и взглянул на Рурика. Старик спал. Его храп напоминал мне какую-то мелодию. «Как же тебя запустило, Ларик?» – прошептал я, с сожалением разглядывая его впалые щеки. Исхудалое лицо, бледная кожа. Если бы старик не издавал звуков, я подумал бы, что он уже испустил дух. Поморщился от того, как преданно он заботился о молодом маркизе, рискуя собственным здоровьем. Пробежался глазами по комнате. Бутылька с жидкостью нигде не было. Улыбка скользнула по моим губам, когда я использовал духовное зрение. Яркая вспышка энергии подсказала, где он. Рурик спрятал его под матрас и лег сверху. Хитрый старик аккуратно просунул руку, стараясь не разбудить слугу. Только сжал холодное стекло, как Рурик дернулся и застонал во сне. Пришлось замереть. Можно было заставить его отдать зелье, используя трюки колдовства, но это испортило бы наши отношения, а этого бы мне очень не хотелось. Когда дыхание старика выровнялось, я продолжил. Рука снова нащупала горлышко бутылька, и я, наконец, вытащил его и растянул губы в победной ухмылке. «Завтра буду извиняться», – прошептал я, все еще наслаждаясь маленьким успехом. «Так, хватит радоваться. Миссия еще не завершена. Теперь нужно вернуться, а это значит, снова ползти. Ползти, держа бутылек, и не издавать при этом ни звука оказалось сложнее, чем я думал. Каждый шорох казался оглушительным в ночной тишине. С горем пополам забрался обратно на кровать. Тяжело дышал, жадно хватая ртом прохладный воздух, отчего меня слегка знобило. Я вытер испарину со лба и довольно улыбнулся, чувствуя и облегчение, и усталость. Операция «Бросок кобры» завершена успешно. Победно прошептал я, но радовался маленькой победе недолго. Взглянул на трясущиеся руки и разочарованно помотал головой. Требуется много тренировок, чтобы привести это тело в норму. Но как это сделать быстро? Время точно не на моей стороне. Скользнул взглядом по бутыльку, которая лежала у меня на ладони. Тяжелое, толстое стекло с небольшими сколами и пузырьками воздуха внутри. Не иначе как ручная работа. Чуть сжал бутылек и почувствовал тепло. Поверхность шероховатая, будто обжигали в огне, а не полировали до блеска. Этикетка почти стерлась, но каллиграфические буквы все еще можно было различить. Вспомнил первый опыт с этим нектаром и передернул плечами от отвращения. На языке возник мерзкий вкус этой дряни. Еще раз посмотрел на зелье духовным зрением, и то, что увидел, заставило меня облизнуться. В первый раз я этого не заметил. Передо мной чистейший элемент, сконцентрированный и готовый к употреблению. Энергия бурлила внутри, пыталась вырваться на свободу. Закрыл глаза и погрузился в себя, сосредоточиваясь на своем теле. Позвоночник был кое-как зафиксирован, но это лишь временное решение. Заживление остановилось, действие зелья уже закончилось. Моя энергия начала распыляться на остальные раны, и перенаправить ее никак не получалось. Она просто отказывалась подчиняться. Сморщился от разочарования. Все хуже, чем я думал.